вечные дожди моего воображения и превратились в виражи в плавное скольжение. Скажи, откуда ты взялась, моя нечаянная радость, несвоевременная страсть, горькая сладость, нарушенной зимой покой. Ты от какой отбилась стай, и что мне делать с тобой покой, я не знаю. Как от выстрела мой дом стены закачало, когда в окно твоим крылом счастье постучало. Понимал ли дом, что он теперь для меня стал тесен, оставив незакрытой дверь и окон не завес. Скажи, откуда ты взялась, и опоздай, не испугалась, моя неведомая страсть, моя нечаянная радость, нарушен мой земной покой, ты от какой отбилась стаи, и что мне делать с тобой такой, я не знаю. Мы сможем долго.